Мы еще раз выразим нашим сердцем глубокую благодарность Господу за то, что Он дал нам сегодня возможность прийти на это место, чтобы слушать Слово Господне. И, наверное, не просто сегодня брат Сережа еще раз напомнил, что мы читаем Слово Господне, которое нам дано как образец, о чем я неоднократно напоминал, потому что это очень важно, так как в последнее время и перестраивают Библию, и переделывают, и переводы делают новые. Но когда сравниваешь новый перевод с тем, что мы имеем, оказывается, там и весь смысл искажен, тот, который был первоначально, который Господь давал. Поэтому, чтобы нам не заблудиться, чтобы нам строго следить наш путь, мы и должны принимать это Слово Господне как образец. И сегодня об этом было напомнено, что не прибавляй ничего и не убавляй. Иначе будут проблемы впоследствии в духовной жизни, в следовании за Господом, в решении самых различных вопросов. Но естественно, что для того, чтобы правильно жить по Слову Господню, его надо и понимать правильно. Понимать так, как Господь его понимал, когда Он оставлял его для нас и изрекал для нас, чтобы мы могли им руководствоваться. Поэтому я сегодня часто слышу о переводах, о оригиналах. Я заметил одну удивительную вещь. Такую интересную вещь. Когда, значит, в мою пользу я что-то хочу доказать и беру оригинал, если нахожу там, то я говорю, вот в оригинале вот так написано. Когда он не соответствует взглядам моим, я говорю, ну что оригинал, разве ты сегодня знаешь это слово древнее, так оно было тогда? Уже утратил и смысл этого перевода, уже и совсем не то. Я так вот думаю, вот насколько мы часто бываем люди лукавые. Как только выгодно перевод, тот подстрочный называется, значит, я опираюсь на это. Если невыгодно, то я говорю, ну, а кто знает уже этот перевод? Кто знает тот язык древний так, как древние знали? Вы знаете, что иногда и смысл слова меняется, да и как можно знать тот древнегреческий, на котором сегодня уже никто не разговаривает? Или тот древнееврейский, разве только раввины, которые изучали их, и то, наверное, не совсем. И то, наверное, не совсем. Но я думаю, что Господь своей мудрости, Он компенсировал недостаток перевода. Мы все знаем, если не знаем, я сегодня напомню, что перевод – это всегда творческая работа. И некоторые, допустим, выражения наши, ну, не совсем понимаются буквально. Ну, например, я сел на телефон и стал разговаривать. Ну, если дословно понять «сел на телефон», но мы же понимаем, что не сел на телефон, а сел рядом, взял трубочку и разговаривал. Вы понимаете, о чем я веду речь? А то, наверное, и в древних были такие выражения, которые не буквально надо было понимать, а имели такое, ну, смысловое значение и не совсем дословно означало то, о чем мы сегодня можем судить, дословно перевести. И поэтому Господь этот недостаток компенсировал. Чем компенсировал? Сегодня брат Сережа говорил, 66 книг у Библии есть. И для чего так много? Или, допустим, для чего в Евангелии каждый евангелист одно и то же событие описывает по-своему? Чтобы дать полную картину, чтобы устранить недостаток перевода. Поэтому нам сегодня опираться на перевод, что недостаточный, или, ну, говорить о том, что вот, вот так и так, иногда вот настолько берешь этот перевод, что по смысловому значению совсем не так получается по смыслу, когда разбираешься. Но я, в конце концов, вот что скажу. Никакой перевод никакое образование не может дать то, что дает Дух Святой. И один из братьев, из богословов даже, он не был просто вот такой рядовой член церкви. Он сказал так. Вы, говорит, что думаете, кто столько чечений, деноминаций надел, даже христианских? Говорит, богословы и образование. Богословы и образование. Поэтому я понимаю, образование, если вложили от самого начала стопроцентную истину Господню, оно полезное. Если что-то не так, баптистов свои богословы, пятидесятников свои, у субботников свои, но я правду говорю или нет, православных свои, и все они институты кончали, и все одну Библию держали, но смысл не могли передать один к одному. Кто-то что-то где-то выдал свои мысли за Божие. И поэтому нам сегодня очень важно, то именно чтобы Дух Святой учил. Я не то, что говорю против образования. Кто-то однажды даже из наших братьев сказал, что говорит, в институты он выразил хорошую мысль. Можно посылать людей, которые говорят, имеют какое-то образование, которые имеют какое-то основание, направление имеют. То есть они смогут учиться, что-то брать для себя, а то, что не соответствует Писанию, они смогут поставить в сторону. А когда совсем нет, и вот и думаю, что есть что. Я просто напомню один из случаев, когда я был в Финляндии, и там один из наших братьев проповедовал, но это было через переводчика, финны слушали, а после сказали так. Мы, говорит, ездили туда учить их основным началом, для чего Христос приходил, как это все надо подойти к Господу, говорит, оказывается, они, говорит, больше нас понимают. Им просто надо, говорит, материально помочь и все. Им, говорит, не надо нашего образования. Почему так получилось, что не было институтов, не было, допустим, богословов, даже если, допустим, где-то учить кого-то, по сути дела, законно было запрещено. Но никто никогда не смог запретить Духу Святому, если мы были искренне постигать эти тайны и глубины Священного Писания, за что, конечно, благодарение Богу. И я к чему сегодня веду? Ни я, ни вы, никто без Духа Святого мы не сможем ничего взять из этого Писания. Поверхностно, да, может быть, но вся беда в том, что мы очень часто поверхностно понимаем все, а есть что-то более глубокое. Поэтому Господь сегодня благословит нас, чтобы мы могли что-то взять из Слова Господне, потому что оно нам нужно будет. И я позволю себе напомнить еще раз слова Амоса, которые он говорил, что придет время, когда я пошлю на землю голод. Да, будет и голод хлеба, и это, Господь говорил, будут глады, моры, землетрясения по местам. Это все только начало болезни. Это только начало. Это не самое страшное. Но вот в Амосе Господь говорит о другом голоде. Пошлю, говорит, голод на землю. И не жажду воды или желание хлеба кусок иметь, а жажду слышания Слова Господне. И будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, красивые юноши и девы. Они будут искать Слово Господне и не найдут его. И не найдут его. Оно будет взято с земли. Но будем жить то время или не будем, это можно говорить и так, но если оно будет лежать в нашем сердце, то никто его у нас не отнимет тогда. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы его помнили. Когда-то я об этом напоминал, когда была молодежная конференция, но и мне приходилось, я не помню что-то, был ли к молитве приводил или что. но и с микрофоном. И кто-то написал мне такую записочку: «Тебе, как пастору, лучше всего было бы держать в руках Библию, а не микрофон». И я ответил так: «Моя Библия – это та Библия, не которая в руках, а которая лежит в сердце, которую я знаю на память. А то, что в руках, это не мое». Вы меня понимаете, в чем смысл? Вот то, что у меня в разуме, в сердце, в памяти, и я им могу воспользоваться в любое время, среди дня и ночи, где бы я ни был. А вот то, что здесь написано, но я его не помню и не знаю, я и не использую его ни в проповеди, ни в наставлении, нигде, потому что оно не мое. Поэтому мало того, что у нас Библия может лежать на столе дома, она должна лежать в сердце нашем, в разуме нашем. Мы ее должны знать, и тогда никто ее у нас не отнимет. А вот то, что на столе, да, то, что в руках, но то не... это хорошо, что она в руках, если на столе. Значит, могу открыть, могу почитать, и вчера я не имел этого в своем запасе, а сегодня я имею. Это важная часть нашей жизни, которую Господь компенсировал на сегодняшний день. Потому что было время, когда Библия – это была редкость. Ее трудно было где-то купить, трудно было где-то найти. Сегодня все это есть. И это очень важно. Но самое важное для проповедника, чтобы у него Слово Господне лежало в сердце, в разуме, в памяти. Я не один раз говорил: для пророка не надо много знать. Ему надо иметь общение с Господом, прямой контакт с небом, и Дух Святой дает то, что надо сказать. А для проповедника Дух Святой пользуется только тем, что он положил в свое сердце и знает наизусть. Потому что если не твердо знаешь, то будешь бояться и проповедовать. А вдруг одна буква не так? Вот освящается и освящается, и уже разница. Свят и свет. Одна буква, но уже разница. Уже смысловое значение другое. Поэтому пусть Господь нам поможет. Будем ли мы проповедниками, и мы не будем ими, чтобы нам сегодня изучать Слово Господне. И не просто слушать его, но брать для того, чтобы исполнить в нашей жизни. Поэтому я просто немножко напомню из прошлого, где Господь неоднократно говорил о том, убеждал, что Он есть. И один из Его приемов, о котором мы в прошлый раз говорили, говорит: «Я возвещал будущее, что еще никто не знал». И потом проводил исполнение, чтобы вы не сказали: это мой истукан, изваянный мой сделал это. Он говорит: но я не всегда говорил, возвещал будущее. Почему не всегда возвещал? Чтобы ты не сказал, я это знал. Вот две причины. И одна из них: а я знал это. И Господь, чтобы ты не сказал, что я знал это, я до последнего момента не говорил. А в последний момент говорил и делал. И почему? Вот интересно дальше. Я читаю. 6 стих. Это будет 48 глава, 6 стих. «Ты слышал?» Я напомню немножко. «Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго, и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: а вот я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто». И вот одна из частей вот этой истины. С одной стороны, Господь не всегда все говорит. Есть еще другая сторона. Почему мы часто имеем ущерб? Господь говорит, но мы не слушаем, ухо закрыто. Я уже не совсем иду параллельно или по этому месту Писания. Я делаю некоторые ответвления. С одной стороны, нельзя знать, если Господь не говорил, а с другой стороны, Господь иногда говорит, а наши уши закрыты духовно. Мы не бодрствуем, мы заняты чем-то своим. Ну, чем мы своим? Рассуждение там об огороде, рассуждение о будущей жизни. И знаете что? О такое время Богу трудно говорить. А вот когда мы рассуждаем о Слове Господнем, когда мы молимся, вот это тот момент, когда Господь хотел бы нам говорить. Я знаю, что Бог может достучаться до нашего сердца, независимо от того, мы внимательны или нет. И такое часто бывало, когда люди чем-то были заняты, а Бог говорил, или уйди с этого места. Водителю говорил, остановись, подожди. Во время войны уйди с этого окопа. Трижды повторил кому-то, один из наших братьев свидетельствовал. Третий раз было настойчиво. И когда вот вышел, перешел в другой окоп, в этот прямое попадание мины туда, где он был. Хотя я не знаю, в то время он о Боге рассуждал, не о Боге. Но тем не менее, Бог очень часто хочет, чтобы мы всегда ожидали Его встречи с Ним. Чтобы всегда напрягали свой разум, а вдруг Господь мне теперь хочет что-то сказать. Особенно для сосудов, через которых Господь делает свою работу. И вот здесь Господь напомнил, ухо твое не было прежде открыто. Ну, а как может быть открыто ухо, если Бог его не откроет? Если не научит этому бодрствованию? И ухо твое не было прежде открыто. Почему? Здесь речь идет о том, что Бог не открывал ухо сознательно. Почему? Ибо я знал, что ты поступишь вероломно. И от самого чрева матернего ты прозван отступником. Вот когда мы соединяем вместе эти две мысли, вырисовывается одна картина. Почему Господь так говорил? С одной стороны, говорил, я возвещаю заранее, чтобы ты не сказал, мой изваянный идол это сделал. Ну, я понимаю хорошо, если вникнуть в глубину, но что идол может сделать? Сам сделал. А позже приписал, что это идол. Идол сам по себе ничего не делает. Господь говорит, а для меня очень важно, кто видел Божью работу. Чтобы ты не сказал идол, другими словами, я стою за этим идолом вообще. А иногда этим идолом наше собственное «я» является. Я исключительный, я самый разумный, я самый-самый-самый, и больше такого нет, как я. Когда-то, помню, сестра Соня Лобановская говорила, я, это, говорит, пугало. Это наше пугало, вот это наше я, которое я. И Господь об этом прекрасно знал и говорил, я возвещаю об этом. И что это значит? Бог сделал человек, даже не понимая этого, приписал это себе, что я сделал. И в результате получает какую-то частичку славы определенной. Это ж я, это ж мой идол. Все-таки вы какому-то там Богу Израиля кланяетесь, не знаю какому, а вот у меня вот стоит у меня дома, и вот он мне что сделал. Или идол, которым наше государство поклоняется. Вот что он сделал на сегодняшний день. А Господь знал это. И вторая сторона, та же самая, не возвещал, чтобы ты не сказал, вот я это знал. В чем это отступление первое? Отсюда начинается падение, когда человек себе приписывает атрибуты Божии, его славу себе приписывает. Исцелил Господь кого-то? Это я. Сказал Господь, кому-то добрый совет дал, это я. Построил молитвенный дом, это я построил. Это все я. И вот самый первый отступник, это тот, который славу Божию себе приписывает. И Господь говорит, я это знал, ибо от чрева матернего ты прозван отступником. И, наверное, все мы были такими отступниками. Вспомните ваше детство, когда вы самые маленькие были, о чем вы мечтали? Не знаю о чем. Но мечтали о том, что будете самые-самые-самые. Если швея, то самые-самые-самые. Если футболист, то самый-самый-самый. Если еще кто-то, то самый лучший. Если бандит, тоже самый лучший. Это все ягодки с одного того же куста. И я не думаю, чтобы кто-то в детстве мечтал, что вы будете забитые, загнанные. Никто так не думал. Но если и думали, да я еще вам не вижу. Почти каждый, если рассказывать о своем детстве, а разве только христианин на своем уровне? Правда, я хочу отметить, и люди мирские есть, которые о себе так, как оно. Я помню одного из наших студентов, когда мы вместе уже работали, то он вот насколько был, совсем Бога не знал. Но он говорил правду себе, говорит, вы думаете, говорит, что я смелый, я трус самый настоящий от детства. Я всего боюсь. И он вот так вот просто в кругу, он... Ну вот есть же такие люди честные сами перед собою. А в общей Томасе, попробуйте послушать любого о его детстве. Вырисовывается картина, что это был идеальный человек. И самый успешный, если в драке, то самый лучший. Если вообще лучший. Это где-то, наверное, заложено в подсознании нашем, какой я был. И Господь говорит, я это знал. Почему знал? Видел от чрева матери. Видел от юности все мысли. Это уже впоследствии, когда Бог начал работу, да разбил все наши представления о себе, как об исключительных людях. Когда пошли неудачи, тогда поняли, что я ничего не могу. А вообще-то до определенного периода мы никогда не думали, что мы ничего не можем. Если и было где-то что-то, это было исключительный случай, а в общем-то мы считали, что мы, ну, хотя бы не самые худшие. И Господь говорит, я вот это знал. А вы знаете, насколько это вредно? Вот может быть вы не то что осудите или не поймете, но вот насколько вредно иметь лишний авторитет. Вот люди обычно хотят, чем побольше его иметь, зарабатывают. Они боятся его утерять. Но я не знаю, как в мире, но в христианстве, если есть завышенный авторитет, это всегда приводит к неприятностям. От тебя тогда требуют больше, чем ты можешь дать. И нам сегодня очень важно иметь тот уровень, который Бог дал. Но нисколько не выше, который люди прописали. У людей есть две крайности. Одна крайность – подорвать его, а другая крайность – возвысить его. Но у нас есть наш уровень, который Бог дал нам. Поэтому я очень хотел бы, что когда придется где-то решать какие-то вопросы, или, может быть, где-то будем неправы, чтобы нашли муж сказать, что я не прав. Чтобы вернуть себе тот авторитет, который Божий, но не тот, который людской и возвышенный. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? И никогда для христианина не будет позором признать свою ошибку и попросить прощения у Бога перед всеми, может быть. В мире... Это рассматривать как слабость какая-то, как потеря авторитета. Но в христианстве совсем по-другому вопрос ставится. И ведь самое главное сегодня для нас не то, что нас будут люди говорить и думать, а важное, что Бог будет думать о нас и что Бог о нас будет говорить. Вот что самое главное. Я напомню, в Опинском районе был один из братьев, наверное, уже нет в живых, потому что он выехал в Америку в то время, когда была массовая иммиграция, не знаю, как, что было. Но я о чем хочу сказать? Я уже тогда был областным, а может быть, даже я знал до этого времени, то члены церкви его говорили так: мы бы давно его сняли бы. Он очень много ошибок делал таких явных. Говорит, ну не можем, почему? Вот сделает что-то, а потом говорит, с плачем каться перед всеми. Братья и сестры, простите, я не прав был. Ну как его будешь отстранять? Ему говорит, не можем, потому что он умеет признавать неправильно, много неправильного приходит и плачет. Говорит, ну что ты с ним говорит, будешь делать? Ну прощаем. Прощаем. А если бы этого не было... Ну, вы знаете, что люди... Что значит ошибка пастора? Это значит для кого-то переживание лишнее? Это значит раны лишние? Это значит подрыв авторитета какого-то? А ведь мы все люди. И у нас нет другого пути, чтобы, когда что-то не так было сделано, прежде всего, Господь прости, а потом брат прости, сестра прости, что не так было. Ну, не так. Ну, что сделаешь, что не так? Не так. И это уже не отступник. Почему он на это обращает внимание? Из-за гордости пали многие. В буквальном смысле слова. Я повторю то, что прошлый разбор говорил. В какие только сферы жизни она не проникает, эта гордость. Кажется, ну да как, ну чем? Помните, я в прошлый раз повторил, говорит, я горжусь тем, что я не гордый. Я горжусь тем, что я не гордый. Вот и все. И я вот наблюдаю вот это. И это действительно вот такая заразная болезнь. Вы знаете, что она губила, губит и погубит многих, если не остановиться. Если не остановиться. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы сегодня могли, ну, сами себя проверить. Сами себя проверить. А очень легко проверить. Если обидчивые, значит, что есть? Гордость. Если у меня нет гордости, как бы меня ни обозвали, ну, говорите, ну, это же ваше право говорить. А уже если есть она, тут же защемит внутри. Но, естественно, я понимаю, что есть некоторые вещи, которые никогда и никому приятными не будут. Но одно дело, когда неприятно, а другое дело, заболел. Вот я просто ставлю два уровня, две разницы. Какой-то есть запах неприятный, мы все отличаем. Бог дал нам такое различие, обоняние дал. Приятный запах и неприятный. Но в одном случае неприятный запах и всего столько. А в другом случае вдохнул, и что от этого запаха, что сделал? Наверное, не от запаха, а от вещества, которое имеет определенный запах. И заболел, говорит, надышался аммиаком, надышался еще чем-то. И что, заболел? Надышался бензиновыми парами, и что сделал? Заболел. Поэтому я не говорю, что, допустим, когда обо мне, о вас будут говорить плохо, ваша радость будет распирать. Я не думаю, что это будет. Но и болеть не надо. Ну и болеть не надо. Вот разница сегодня в восприятии. Ну и болеть не надо. Поэтому пусть Господь благословит сегодня, чтобы мы не были такими отступниками. Я еще раз перечитаю. С 8 стиха начиная. Ты и не слыхал, и не знал об этом. И ухо твое не было прежде открыто. Почему? Ибо я знал, что ты поступишь вероломно. Что значит вероломно? Я, значит, доверил тебе. Вот слово доверие, вера, вероломно. У них есть один корень – вера. Я тебе доверил, доверил богатство. Может быть, доверил свою исповедь, а ты взял, разгласил и поломал мою веру. И Господь здесь говорит, я тебе доверить не могу. Вот то, что хотел бы дать. Почему? Ты поступишь вероломно. Поломаешь мое доверие. Я тебе буду открывать о том, чтобы ты молился, а ты будешь рассказывать всем, какой этот брат есть на сегодняшний день. И потому я не могу тебе дать. Ты неправильно пользуешься тем, что ты получаешь. И Господь здесь говорит, если люди доверяются друг другу, иногда не знают, кому доверились, то Бог наперед знает, говорит, я тебе не открывал, знал, что ты поступишь вероломно. Ты поступишь вероломно. Поломаешь веру или мое доверие к тебе, если можно так выразить. Конечно, что Божье можно поломать, когда он наперед знает? Тут уже ничего не поломаешь. А уже отношения друг к другу. Помните, Малахия говорит в отношении мужей к женам. Говорит, ты поступил вероломно в отношении ее. Она твоя супруга, законная жена. А ты поступил вероломно. Вероломно. То есть эту веру поломал своим поступком. Потом впоследствии надо очень долго ее восстанавливать. Я не говорю, что все крест надо поставить на всем, но тем не менее, если не навсегда, то на определенное время наши неправильные поступки ломают наше доверие друг к другу. Оно после может восстановиться. Мы все люди, мы не ангелы с крыльями, у нас их не... мы понимаем это все хорошо, но желательно, чтобы не поступали вероломно. Не ломали то доверие, которое сегодня есть. А здесь Господь говорил, а я говорю, чтобы не стал рисковать. Я знал, что ты будешь ломать. И чтобы ты в этот грех не упал, я про себе не говорил, и все. Не говорил. Чтобы не было вероломства впоследствии. Тебе нечего было ломать вообще-то. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня понимали все эти вещи. И дальше Господь говорит так, вот за все эти поступки, за вероломство, за неправильное отношение, суд должен быть Божий. И Господь здесь его изрекал. И вот что он говорит, интересную вещь говорит, ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Ради моей славы. Если так вот не разбираться, то вроде Бог такой уже славолюбивый, им больше ничего не надо, только слава. Но это неправильная точка зрения. Во-первых, если даже так было бы, то кто подобен Богу, чтобы его отнимать ее? Но здесь есть другая сторона, на которую я хочу обратить внимание. Обычно люди доверяют тому, кто имеет определенную порцию славы, определенную порцию авторитета, если можно так выразиться. И когда она подрывается, то у людей недоверие. И Господь говорит, я не хочу, чтобы вы хотя бы на одно мгновение усомнились в том, что я справедливый, что я люблю вас и хочу вас ввести в вечные обители. Если к нам сегодня говорить на эту тему. И говорит, ради того, чтобы не было соблазна, я удерживал себя от истребления тебя.